Глава 4. Вверх, к облакам. 6 июля Светлана Владимировна с дурацким выражением лица прокралась к нам в комнату и принялась обкладывать Олеську кульками и свертками. Блестящие бумажки шуршали. «Господи, ну зачем?» – простонала я. «Как же ведь день рождения сегодня?» «И что?» – уперлась я. «Можно было и попозже подарки вручить, мы ж спим». «Ну, ничего. Я тихонько». «Мама, это мне?» Уставилась на меня своими глазами-блюдечками Олеська. Конечно, сна не в одном глазу. Не люблю я все-таки эти торжественные даты. Одни проблемы. Разве может хорошо пойти день, который так начался? Из-за чего весь сыр-бор. Стукнула Олеське 2 года вместо 1. Так она все равно пока разницы не понимает. «Алис, не порти ребенку праздник». Больно ткнул меня в бок Мишка. «А я чего?» «Я ничего. Вообще дайте поспать». «Спи! Олеся, иди ко мне. Что, хочешь развернуть?» Свекровь оттащила ошалевшую дочь к себе. Я попыталась отключиться, ибо отдохнуть мне совсем не мешало. Последнее время было много работы, очень много. Реализация жизненного плана – штука сложная, не терпящая отступлений и промедлений. Так что я проводила в офисе по 18 часов в сутки. Если бы было можно, то оставшиеся жалкие сколько там, 6, я провела бы там же. Атмосфера всеобщей суеты и постоянного праздника для тех, кто улетал, уезжал, уплывал в Турцию, Египет, Кипр, Испанию, Индию или еще куда-то, к черту на куличке, где их жизнь на пару недель окрасится в кричащие тона буйной природы, или где сердце запоет давно забытую песню легкой скоротечной любви. Любви за бокалом ямайского рома, любви с тем, кто ни слова не понимает по-русски, ни, собственно, по-английски, имя которого так же сложно запомнить, как и произнести. Молодые, старые, с детьми и без, уже в офисе стаскивающие с пальца обручальное кольцо. Это была моя реальность. Мой стол, моя чашка в изящном офисном шкафу. Мои клиенты, моя новая жизнь. Ни один человек не скажет: «Ну как, ты перестала колоться?» Потому что никому и в голову не придет такое. Там я дышала полной грудью, улыбалась всем наперебой, всех любила. Я цокала каблучками лодочек, и на вопрос «Ты сможешь сегодня задержаться и допечатать путевки экскурсионной группе?» всегда отвечала: «Конечно, о чем ты говоришь? Пойдем перекурим, и ты мне объяснишь подробнее, что делать». Еще в театре, когда я босая, сопливая и восторженная малолетка, била в бубны и носилась по сцене, замотанная в простыню, я точно знала, чтобы тебя не забыли, или, не дай бог, не выгнали, становись незаменимой. И это у меня неплохо получалось. Если бы не Артем Быстров, я и по сей день бегала бы по тем коридорам, решая все вопросы. А может, и нет. Теперь я бегала по этим коридорам. В 3 минуты могла объяснить желающим, куда лучше всего поехать в это время года. И какие развлечения их там ждут. За то время, что я тут проработала, я узнала о мире больше, чем вся моя семья вместе взятая, не исключая камнебетонного братца. И я бы в 3 секунды сменила кресло менеджера на кресло в самолете. Тем более, что у нас в фирме постоянно требовались люди, согласные превратить свою жизнь в череду взлетов и посадок. Но непреодолимая тяга к дочери заставляла меня возвращаться всегда. За те 2 года, что она со мной, я уже смирилась и привыкла. Наверное, поняла. Не отпустит. Видимо, это и есть материнская любовь. Только мне забыли отвесить при раздаче умиления и наслаждения материнством. Выдали все запасы чувства долга и ответственности и решили, что с меня хватит. Так что, как и всегда, в этот день я спала в рыхлой кровати, на водном стадионе и просыпаться не желала. «Алиса, как ты можешь?» Я перевернулась на другой бок, пытаясь представить, что же это такое морской прибой. Я столько раз его описывала клиентам, что хотела бы хоть раз видеть сама. «Прям больно смотреть. Что ты от нее хочешь? Она же ни в чем не повинный ребенок». «Поменьше патетики, прошу», — промямлила я и с трудом подняла свое усталое тело. 6 часов сна под аккомпанемент заливистого храпа для меня все же недостаточно. Это факт. Работа хоть и выматывала, наполняла мои дни. Я говорила со службами отелей по телефону, и мягкие звуки английских слов в моем исполнении доставляли удовольствие похлеще хорошей песни. Кто бы мог подумать, что я так легко и быстро преодолею языковой барьер. Я знала, что коверкаю слова, не увязываю предложения, и порой трачу драгоценные минуты международной связи на попытки окольными путями добраться до смысла, который, зная я больше нужных слов, свелся бы к «они хотят, чтобы их будили не в 9, а в 7:45 и приносили кофе в номер». У меня еще были большие проблемы с цифрами. А хуже всего дело обстояло с пониманием ответной тарабарщины. Только в отличие от моих коллег, все эти сложности почему-то не сковывали мне вербальный аппарат. Я наплевала и как могла изъяснялась, быстро усвоив, что у людей с той стороны провода точно такие же проблемы. Мы дружно издевались над правилами разговорного английского, но делали это весело и с удовольствием. И целей своих, как правило, достигали. То бишь клиентов будили таки в эти их 7:45 и тащили им кофе. А уж со стороны я и вовсе смотрелась роскошно со всеми этими «Okay, I understand. Yes, I think so too. No, no, no, not do it. Please, before speak with me». В общем, мечтала я, мечтала о морях и прочих водоемах планеты, а тут проблемы и претензии. И у Миши такое смешное надутое лицо и дрожащие губы. «Ой, хочу на работу». «Не ерничай». «Ты что, всерьез взываешь к моей совести?» Я аж усмехнулась. «Человеку 2 годика, а ты портишь с утра праздник». «Да это вы мне портите выходной. А у меня всего 1 выходной». «И это твоя беда». «В каком это смысле?» — опешила я. «Беда, что у меня много работы? Так ведь и много зарплаты я мимо тебя не проношу». «Мне на твою зарплату плевать», — гордо отмахнулся Михайло. «Интересно», — решила наконец завестись я. «Разомнемся, по крайней мере. Я в состоянии обеспечить свою семью. Я только надеялся, что ты на работе развеешься». «В каком смысле? По ветру?» — вытаращилась я. «Опа, покраснел. 1-0. Язвишь? В смысле, просто к тебе вернется интерес к жизни. А куда он уходил?» 2-0. Даже настроение поднялось. «Ну тебя. Ребенок тебя не видит. Во сне бредишь английским, какими-то отелями, звездочными или черти какими. Слово не скажи, раздражаешься». «Твои предложения?» — уточнила я. «Может, тебе стоит посидеть какое-то время дома?» — сделанным равнодушием бросил он. Однако это предложение, по-видимому, отражало его самые тайные, самые заветные устремления. «Вот чего хочет мой спаситель». «Забавно. И зачем, позволь спросить? Чем мне дома заниматься? Предаваться тоске? Гладить тебе трусы?» «Ну почему? Незачем все утрировать. Ведь ты так устаешь». Он всплеснул руками и попытался по-отечески приобнять меня. «И почему бы мне не уставать? Все на работах устают». Я категорически вырвалась и вскочила. «Ты не все, и сама прекрасно это знаешь. Ну-ка, с этого места поподробней. Что это за группа избранных, в которую ты меня вписал?» «Ну, не тяни. Наркоманы, убийцы, алкоголики, антисоциальные опущенные бомжи? Что-нибудь еще?» Я озверела. Как он смеет причислять меня к сонму ублюдков и идиотов? Что он обо мне знает? «Алиса, ну зачем ты так? Ведь я же волнуюсь», — запричитал он. «О чем? Думаешь, я не знаю, что ты во сне мне проверяешь руки? Что ты там ищешь? Следы уколов?» Мишка поник, свесил голову. Я поняла. Именно их родимых он и искал. А ведь мог бы уже хоть немного мне доверять. В этом-то отношении уж точно. До какой же степени он меня не знает? Я была потрясена. «Алиса, деточка, не кричи так, ты волнуешь ребенка», — просунула в дверь голову мамочка. «И почему меня так бесит его положительная семейка?» «И что? Сама родила, сама и волную, переживет. Вы мне лучше скажите. Вы, например, тоже меня за наркоманку держите? Отвечать быстро, смотреть в глаза». «Остановись, как ты разговариваешь с мамой?» «Мишечка, боже ж мой, у меня дежавю. Я этот упрек уже слышал от своего папочки. Держите меня 7. Снова я с мамочкой не так разговариваю. С такой-то матерью я не так разговариваю». Я хохотала и быстро одевалась. Все-таки голые вести подобные дискуссии как-то не с руки. Свитер будет наподобие бронежилета, джинсы окоп. Станем недоступны для огня противника. «Перестань! Где бы ты была сейчас, если бы не мы с мамой?» — закричал Миша и окончательно покрылся боевыми адреналиновыми пятнами. «Надо же! У моего плюшевого зайца внутри запрятаны саблезубые тигры. Кто бы мог подумать?» «И где бы я была?» Поясни мне. Так, для справки. Я не хочу об этом говорить. Сник он и как-то сразу сдулся, словно проколотый воздушный шарик. Я спокойно вышла из комнаты, взяла на кухне стакан воды, влила его в себя, вернулась в свою 10-метровую камеру пыток и присела на край кровати. Давай-ка я сама попробую договорить. А если ошибусь, поправь. Ты вправду считаешь, что вытащил меня со дна самой нижней пропасти? Протянул руку помощи оступившемуся товарищу? Не дал пропасть? Что молчишь? А чего говорить? Все так и было. Вспомни, в каком состоянии ты уезжал из Питера. Ага, в состоянии. А тебе не приходило в голову, что это мое так называемое состояние было вызвано только что произошедшим в доме убийством? Причем с покушением и на мою жизнь тоже. От этого любовь впадет в так называемое состояние. Или что я была измотана долгими тяжелыми месяцами беременности. Что я исхудала от голода, так как питалась тем, что украду у нищей пенсионерки Ванессы. А также и то, что за твою протянутую мне руку помощи я вот уже год живу с тобой, сплю с тобой и играю в счастливую семью. И если бы ты хоть словом, хоть жестом дал мне понять раньше, что тебе это в тягость, я давно бы убралась отсюда. Слава богу, теперь я уже справилась бы и сама. «Что ты мелешь? Как это в тягость? Я же так люблю тебя!» — закричал Миша и принялся противно и слюняво целовать меня, куда придется. «Прекрати! Ты только что сказал, что не оставлял меня из чистого сострадания. Что без тебя я бы в 3 секунды пропала. Твое благородство зашкаливает. Даже преподобные отцы перед тобой — толпа шаловливых шкалеров, так?» «Я дурак, прости. Только не уходи. Только не это, давай все забудем». Я металась по квартире, наскоро собирая вещи. А он семенил следом и хватал меня за руки. Мы побегали еще 10 минут, и я выдохлась. В конце концов, он в чем-то прав. Хотя претензии к моей работе совершенно дикие. Но бросить его вот так после скандала я не хотела. Некрасиво это. Да и у меня ничего не готово. Не желаю я по улицам болтаться с 2-летней малышкой. Да еще в ее день рождения. «Ты не уйдешь?» — заискивал Миша. «А как ты хочешь?» — спросила я и посмотрела ему в глаза. «Я больше всего боюсь, что ты уйдешь». «Тогда я останусь», — сказала я. «Все-таки нет в мире справедливости. Вот чтобы мне не полюбить его?» «А нет». На радость маме мы все-таки собрались за семейным столом. Был торт с 2 толстенькими свечками. Были колбаса, холодец. Неизменная помесь овощей, майонеза и яиц. Бедняга Оливье переворачивался в гробу от наших совковых салатов. А мы ничего, лопали. С детства и, по-видимому, навсегда. Вид этого крошева, жареной курицы и запах литовских шпрот создают для меня атмосферу большого-большого праздника. Леська устала от обилия игрушек внимания, висела на руках и капризничала. Отчего я раздражалась. Мишка волновался, а мама всех старалась успокоить. Золото, а не женщина. Эх, никогда мне не стать такой. «Давайте выпьем за здоровье Олесеньки», — четко выполнял функцию тамады папа. Мы выпили за ее здоровье по рюмочке клюквенной настойки собственного маминого, естественно, приготовления. Потом еще по рюмочке за мое здоровье, за счастье семьи, за материальное благополучие, за мир во всем мире я опять уже отказалась. После всех похождений, единственным допингом, от которого меня не шарахало в сторону, оставались сигареты. Однако Миша не был так категоричен. Счастливо вцепившись в мой бок одной рукой, другой он лихо опрокидывал в себя рюмку за рюмкой, отчего его мама стыдливо отводила глаза и вздыхала. «Ах, эти мужчины! Никогда не знают мир!» Я была с ней согласна. С той только разницей, что считала, и бабы тоже весьма нередко о мире забывают. Так что нечего тут делить всех по половому признаку. Через некоторое весьма непродолжительное время мужская составляющая семейства Потаповых прикончила остатки прошлогодних настоек и загрустила. Мама деловито гремела тарелками и так старательно не замечала их ипохондрии, что становилось ясно. Не все в доме выпито. Ох, не все. Но помня великий подвиг партизан-комсомольцев, мама решила стойко следовать их примеру и держаться до последнего. «Мамуля, надо раскрываться», — уверял ее папа. Ему было хорошо. Так хорошо, что повод, по которому выдана индульгенция на спиртное, стал уже не важен. Он шикал на Леську. Мелочом пора спать. Ну-ка, марш-марш, левой. Олеся возражала. Мама раскрываться и не собиралась. Тогда мужчины предприняли обходной маневр и налокались пива около ларька у подъезда. Чудеса. Вроде вышли покурить на минуточку. Что особенно трогательно, потому что папа-то ведь не курит. Так вот вышли, курили, курили минут так 40 и, наконец, накурились. Папа, заведя свое тело в квартиру, как был, разместился на диване и позволил маме самостоятельно решать вопросы эстетики. Разувать, раздевать его и укрывать одеялкой. Миша же сначала долго сидел в прихожей, делая вид, что нашел на своих шнурках древние манускрипты и теперь старательно их читает. Подозреваю, что он, как его родитель, просто спал. Но вот выяснять это я не стала. Зачем напрягать человека, когда он и сам через час-другой проснется? Спина затечет от неудобной позы или еще чего. Так и случилось. Около 12 ночи он призраком зашел в нашу сонную берлогу и задал сакраментальный вопрос. «Олесечка, как ты себя чувствуешь?» «Да уж получше, чем ты», — уверила его я. «Отлично. Ты у меня потенциально алкоголик», — поразилась я, глядя, как мой Агнец Потапов ползком забирается на кровать. «Алиса, где ты?» — позвал он, с трудом ворочая языком, и отрубился. «Здесь я. Здесь. Куда я денусь?» — пробормотала я и улеглась рядом. Посреди ночи проснулась от нехватки воздуха. Михаил навалился на меня всем телом и стаскивал нетвердыми руками белье. «Нет уж», — чуть было не закричала я. Но не тут-то было. Меня словно расплющило прессом. Его тяжелое дыхание заполняло окрестности так, что меня чуть не стошнило. «О, моя детка», — шипел он, пока я вырвалась. «Вот уж только не хватало мне пьяного бытового насилия». «Отпусти», — взвизгнула я и шарахнула его с размаху по голове тем, что попалась под единственную свободную правую руку. Этим чем-то оказалась бутылка из-под пива. Как она там оказалась, и когда Потапов умудрился ее вылокать, я не поняла. «А-а-а!» — простонал он и откатился к стене. Не то чтобы мой слабенький замах мог его серьезно травмировать, его-то крепкую мужскую голову, но вот желание, так сказать, как рукой сняло. Он моментально продолжил спать. Меня трясло, словно в ознобе. Я прилегла к Олесе, но так и не смогла заснуть. Все боялась новых чудес потенций. В общем, на работу я уходила в плачевном состоянии. Единственный выходной прошел удивительно конструктивно. Может быть, из-за этого, а может, и из-за чего-то еще. Но именно в тот день я вдруг поняла, что кое-что не доделала. И пока это кое-что не сделать, ничего не изменится. Я должна выяснить для себя кое-что важное. Как бы это ни было тяжело и сложно. В жизни все непросто. Так что от одного нелегкого шага хуже не станет. Весь день я металась по офису, переворачивала бумаги, проливала чашки с чаем и кофе, натыкалась на клиентов. И что хуже, на начальников. Приносила всем свои извинения и вела себя совершенно неадекватно. А в 6 часов выскочила и принялась краситься, как сумасшедшая, и приставать ко всем с вопросом. «Как я выгляжу? У меня сегодня очень важное мероприятие». После того, как в 15 раз мне сообщили, что я очаровательна, если прикрыть лицо газеткой, я решила смыть все и пойти без всякой косметики. В самом деле, зачем? Перебьется. Я вовсе не собираюсь никому понравиться. Снова. Просто как пишут в модных журналах, хочется показать, что он многое потерял. Так что буду-ка я выше. Я собиралась к нему. Зачем? Кто бы знал. В тот момент я и сама не понимала, что мной движет. И как я могу на такое решиться? Знакомая дорога к родному метро. Станция, которая располагается в паутине рисованных линий, следующей, и на которую я за год ни разу не вышла. Речной вокзал, конечная. Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. Может, не надо? Остановись. Вдруг тебе будет больно? Больнее уже не будет, отвечала я себе. Зачем тебе это? Он ведь подумает, что ты пришла, чтобы снова навязываться. Ну и пусть думает, что хочет. Зато я узнаю ответы на вопросы, которые мучают меня уже столько времени. Ты всегда была сумасшедшей. Иди, но потом не жалуйся. Обиженно замолчал мой внутренний голос. Я освободила поезд, подгоняемый недовольным взглядом дежурной по станции. Ей надо было работать, отправлять поезд, а я нарушала ее график. Шаг, еще шаг. Знакомую сторону. По 1000 раз схожему маршруту. на все тот же троллейбус, к тому же дому, к той же двери. Может, его не окажется дома. Как было бы просто. Я постояла бы, послушала, как переливается за дверью музыка его мелодичного звонка, развернулась, проехала бы всего одну станцию и... Что и? В объятия к Мишке? Или куда? Привет. Привет. Черт, ты что ли? Я. Алиска? Детка, какими судьбами? Решил меня навестить? Вроде того. Кивнула я и судорожно сглотнула. Он был дома. Он распахнул дверь такой же, как и раньше. Кроме разве того, что стал курить. Растрепанный, перемазанный краской, в джинсах. Немножко больше морщин. Более желтый цвет лица. Наверное, много курил. Проходи, что ж ты тут стоишь? Он гостеприимно провел меня внутрь. И даже там ничего не изменилось. Надо же, все по-прежнему. А чему меняться? Прошло-то времени всего ничего. Ну, как сказать, протянула я. С моей точки зрения прошла чуть ли не вечность. Однако действительно у него может быть другой отчет. Всего в нескольких выставках, например. Будешь чай? Нет. А кофе? Спасибо, ничего не надо. Ну, рассказывай. Он смотрел на меня с интересом. Словно действительно не было ничего такого между нами. Той записки, его бегства. Просто зашла в гости старая знакомая. Сейчас расскажет, как съездила в отпуск. Я нормально, а ты как? Да, все так же. Слушай, ты прекрасно выглядишь. Повзрослела. Одна? Нет. Понятно. Нахмурился он и закурил. Что тебе понятно? Хочешь выпить? Он достал из серванта бутылку какого-то дорогого пойла и выжидающе посмотрел. «Наливай», — кивнула я. Мы выпили. Молча, в крайнем случае покрякивая, что, мол, хорошо пошла, выпили еще и еще. Пока, наконец, я не смогла выдавить из себя то, зачем пришла. «Скажи, Артем, ты меня любил?» «Да, детка». «Ты, наверное, не поверишь, но я тебя любил». Кивнул он и умиленно посмотрел на мои коленки. «Я не имею в виду твои эротические фантазии. Ты считал меня интересной? Я оказалась тебе личностью?» «Как ты странно себя ведешь», — растерялся он. «Ничего. В моей жизни вообще много странного. Пожалуйста, ответь. Я ведь не затем пришла, чтобы выставить тебе счет. Мне просто нужно знать». Я смотрел на тебя, как на прекрасную картину. Настоящее творение Божье. Молодость, неопытность. Я не знаю, как тебе объяснить. Ни один мужчина от такого не откажется. Я понимаю. Но ты не считал меня прилипчивой дурочкой? Маленькой распущенной дрянью? Ну что ты? Я никогда такого и в мыслях не держал. Замахал руками Артем. Тогда зачем была та записка? Ты не мог со мной просто поговорить? Почему ты со мной так подло поступил? От моего вопроса он весь скукожился и сжался. Верно пишет журналист. Не любит мужики. Наотрез не любит выглядеть подлецами. Ну, я подумал, что так нам будет легче. Тебе будет легче, ты хотел сказать. Потому что мне не было легче. Мне было намного хуже. Если бы ты тогда нашел в себе мужество сказать мне в лицо, что не любишь, я бы пережила. Но ты и так не померла, как я вижу. Перешел он в оборону. Господи, на что это похоже? Мы ругаемся, как старые болваны. Верно. Но только я знаю, какой ценой. Неважно, проехали. Мне все эти годы казалось, что я была тебе противна. Нет, ну что ты. Ты написала эту чертову записку, потому что я напилась? Не совсем. Не совсем? А как? Частично? В любом случае, я не мог с тобой оставаться. Но это не связано с тобой. Просто у меня тогда был сложный период. Я тебе потом, кстати, звонил. Тебя не было. Много звонил? Впилась в него я. Ну... Сколько раз? Не помню. Отвел он взгляд, а я поняла, врет. Ни черта он не звонил. Налей мне еще. Оказалось, что коньяк чем-то похож на героин. Тоже хорошо, не больно и нет никакого буйного опьянения. Алиса, прости. Если б ты знала, как я себя потом винил за это. Между прочим, я до сих пор считаю, что лучше тебя мне никто не подходит. Да что ты. Ощетинилась я. Проклятый Дон Жуан. По определению не пропустит ни одной юбки. Как интересно, я раньше этого не понимала. Ничего не видела. Да, и может у нас еще есть шанс? Мы уже взрослые люди. И не наделаем больше таких глупых ошибок. Это ты прав, не наделаем. Слушай, я вот только сейчас подумала. Первый раз в жизни. А ты-то мне подходишь? Не понял. Артём смотрел на меня своими голубыми глазами. Но я не видела больше недостижимого принца. Сквозь него пролез старый ловелас, не очень удачливый художник, холостяк, трусливый и предсказуемый, как все, хотя и не лишённый обаяния, Артём Быстров. Всего-то. Я не люблю тебя. Вот забавно. Ты говоришь это так, словно только что открыла Америку. А ты похож на взъерошенного попугайчика? Расхохоталась я. Да не обижайся, я не хочу задеть твои чувства. Просто почему-то всю жизнь я только и думала, подойду ли я тебе, родителям, театру, Потапову, наконец. И так старалась стать для всех вас той единственной, без которой никак не обойтись, что не задумывалась, как сама к вам отношусь. Вот ты, например. Ты же мне совершенно, очевидно, не подходишь. Почему? Оскорбился он. Ну как, я мечтаю видеть рядом с собой успешного, сильного мужчину, а ты не смог даже достойно расстаться с женщиной, сбежал. Ты трус. Ты не очень хороший любовник. В каком... Нет, я не про член. Но ведь ты никогда не думал обо мне. Трахал и отправлял домой на троллейбусе. Что, кстати, еще говорит о том, что ты скуп. Совсем не мой идеал. С тобой скучно, так как ты разбираешься только в живописи. Если бы мы, не дай бог, поженились, мне пришлось бы стать твоей тенью. Жить твоими картинами, в то время как ты наставлял бы мне рога клеить к каждой юбке. Я бы потратила жизнь, гоняясь за тобой супом и котлетами. Растила бы ненужных тебе детей и боялась, что в один прекрасный день ты все-таки сделаешь то же самое, исчезнешь, оставив мне записку. «Слушай, ты стала совсем другой», — удивился Артём. «Слава богу!» — обрадовалась я. «Если это заметно невооруженным глазом, значит, есть надежда». «Надежда на что?» Он снова закурил, нервно теребя сигарету тонкими пальцами. «Вот таким я его и запомню. Лохматого, привлекательного, но уже изрядно потрепанного жизнью. Сигареты в руках, посреди грязной и тесной шестиметровой кухни. Перед полной огурков пепельницей и совершенно растерянным лицом. А вдруг я и сама личность? Вдруг я ничуть не меньше тебя?» «Меньше, больше. Кто это меряет?» «Как кто?» «Да хоть бы ты. Ведь тебе и в голову не приходило, что я, возможно, тоже в чем-то талантлива. И что было бы неплохо узнать меня не только с точки зрения анатомии». «Ерунда какая-то. Давай лучше еще выпьем». «Нет, я пойду, мне пора». Я встала и пошла к выходу. Артём скукожился и уменьшился до размера божьей коровки. «Алиса, оставь телефон. Я тебе позвоню, поговорим еще». Его слова настигли меня в дверях. «О чем?» Я обернулась и пристально посмотрела в его красивые глаза. Где-то внутри пронзительно защемило. Но я не стала останавливать или заталкивать это ощущение вглубь. Пусть болит. От болит и уйдет, останется пепел. А нас? Никогда не будет никаких нас. Сегодня я просто зашла посмотреть, стоило ли это все тех страданий. Извини, если я тебя потревожила. Постой. Что? Я ждала лифта, а он стоял босой, какой-то одинокий, потерявшийся. И как? Стоило оно того? Не знаю, я так и не поняла. Наверное, стоило. Все в этой жизни имеет смысл. Буду иногда вспоминать о тебе. Все-таки, как ни крути, ты мой первый мужчина. Ну, прощай. Прощай. Угадала я его ответ за закрывшимися дверями лифта. На душе стало удивительно легко и спокойно. Я сделала шаг вперед и вышла из подъезда на залитую светом улицу. Над горизонтом склонился обжигающий багровый закат. Впереди было лето, солнце, речка. Впереди была вся моя жизнь.